Я продолжал физические занятия и прогонял по телу скудный запас маны, что уже успел освободить. Справедливый вопрос у меня вызывала одна странная мысль. То, что я получил 1%, поглотив учебник, это вполне нормально. Учеба – один из способов увеличивать этот показатель. Второй – это практика. Дело в другом. Есть условные места сил, где можно получить специализацию. Огонь, воду, ветер и т.д. Откуда у меня огненный процентиль? Сейчас я сидел и пытался выкачать воздух из миниатюрного шара в руках. Было интересно, смогу ли создать вакуум. Эх, силенок пока маловато, пробурчал я вслух. А не значит ли это, Аластер, что ты сам ходячее место силы? Я не успел обдумать новую теорию потому, что услышал шум на нижних этажах. По дому туда-сюда топотали слуги, все носились как угорелые. Я выглянул в окно. Ворот отсюда не было видно, но по столпившемуся народу я сделал вывод, что прибыл кто-то очень важный. Ты дурак, кто может быть важнее хозяина? Точно, отец как раз в это время и должен был вернуться. Я быстро соображал. Так, нужно срочно использовать огонь. К сожалению, почти весь запас маны ушел на тренировки с ветром. Я делал их без гемофорсной техники. Порез на руке активировал сильный выброс энергии. Умения Артема пока не хватает, чтобы управлять такими. К черту. Я обмотал кулак наволочкой и с размаху вмазал им по стеклу. Обломки со звоном полетели вниз, но не это я хотел продемонстрировать прибывшему отцу. Отбросив в сторону тряпку, я тут же сделал порез на левой руке и выстроил в уме самый простой туннельный выброс огня. Руны предательски медленно складывались в схему, и я уже слышал проворачивающийся в замочной скважине ключ. Когда дверь открылась, и здоровенная лапища мишки-шатуна схватила меня за ногу, как за тростинку, из окровавленной руки вырвался двухметровый огненный конус. Да, в глазах мгновенно потемнело. Совокупность факторов. Потеря крови и чрезмерное использование маны. Отрубался я уже со спокойной душой. Важно было показать Борису Баритинскому, что младший сын умеет в магию до того, как Ольга навешает ему лапши на уши. Нельзя недооценивать женского коварства. Кстати, чуть позже я узнал, что стихию в процентиле можно убрать обрядом забвения. Его проводили церковники. Так что у меня есть право на ошибку и эксперименты. Ведь я не хотел ограничиваться огнем или стандартным набором стихий. На них можно набить руку. Мой финт оказался не зря. Борис Баритинский как раз проходил мимо и заметил столб огня из комнаты сына. Пока я был в отключке, последовали расспросы, и кое-кому досталось за то, что не доложили ему про открывшийся талант сына. Это мне уже рассказал Семен чуть позже, а сейчас я лежал на кушетке в кабинете главы рода. Очнулся. Артем, ты меня понимаешь? Присел рядом мужчина лет 45, с квадратным лицом скорее воина, нежели аристократа. Обеспокоенные глаза бегали по мне с надеждой. Да, отец, очень важно сейчас установить ту минимальную связь, что впоследствии позволит свободно действовать. Нельзя вот так резко открываться и показывать излечение, иначе будут вопросы, отвечать на которые мне ох как не хочется. Отлично, отлично, он встал и прошелся туда-сюда по кабинету. Кушать хочу. Да-да, Артем, сейчас принесут. Слушай, мне тут кое-что про тебя рассказали. Хотя, что это я, можно ведь самому убедиться. Он мне сунул в руки первую попавшуюся книгу. Трактат о растениях, и я снова продемонстрировал свои навыки запоминания. Как бы нехотя теребя в руках игрушечного солдатика, стащенного со стола отца. Очень хорошо, Артем, знать бы еще, зачем ты увечишь себя. Он стоял возле окна и смотрел на суетящихся слуг. Ничего, разберемся. Я знал, что ты не глуп. Мой сын не может быть недоумком, сжав кулак, горячо произнес он. Артем, тебе нравится читать книги? Ага, я специально уронил игрушку, чтобы посмотреть на Бориса. Только мне никто их не дает. Скучно, дрыгнул ногой. А кушать когда? Ах да, Семен. Громко позвал тот, и в комнату, как по волшебству, сразу же просочилась фигура притаившегося старика. Отведи Артема Борисовича в столовую, и с этого дня будешь его камердинером. Мне сказали, вы тут успели сдружиться, так что вот тебе мой указ. Выполняй, что пожелает сын. Разрешаю тебе доступ в библиотеку и чтоб в обиду его не давал. Все. И да, пока он такой, обведя меня рукой и, очевидно, намекая на мою отстраненность, учителей я нанимать не буду. Посмотрим, пойдет ли ему на пользу самообразование. Теперь идите. Признаться, большего мне и не надо. Я разом получил свободу передвижения по всему поместью, возможность нормально питаться, вербовать союзников и в перспективе даже смогу выбраться в город. Настала вторая стадия моего освобождения. Теперь прошлое положение смягчается ноткой гениальности. Ребенок, показывающий феноменальные способности в обучении, это не то же самое, что обычный юродивый. Возле столовой я прошел мимо Марфы и посмотрел ей в глаза, оскалившись в улыбке. Надо было видеть это растерянное лицо. То ли еще будет. Глава 7. Много цифр и нежный поцелуй. Прошел месяц с момента моего попадания в новый мир. Борис Баритинский ежедневно принимал меня в кабинете и спрашивал об успехах в магическом обучении. Я глотал книги одну за другой, впитывая информацию еще и по истории этого мира, о его флоре, фауне, обычаях, а также выучил некую бархатную книгу со списком всех знатных фамилий. Это мне пригодится при покорении императорского двора. Да, я метил на самый верх, ведь я был бы не я, если бы не захотел взять все от перерождения. Прозябать в безвестности – удел слабых духом и всяких серых мышей. Тем более, именно в столице самый большой источник знаний – библиотека Ярослава Мудрого, сосредоточение передовой мысли в магии. Барин, опять мимо Артакашу. Уже который раз, что-то я замечтался. Я принял платок от Семена и вытерся. Мой процентиль, благодаря усиленному обучению, поднялся до 15. И вот что я успел узнать касательно рунической магии. Оказывается, здесь она скорее атавизм, ненужное искусство разбиения маны на составляющие. Сейчас никто так не делал. В здешней магии есть два способа создания заклинаний. Руническая система и система человек-источник. Почти все пользовались последней ввиду ее быстроты, простоты и безошибочности. Магия опиралась на уровень владения стихиями, так называемый процентиль. Соответственно, у нее четко ограниченные пределы. Другое дело – руническая система. Ольга Дмитриевна, моя мать, не зря называла ее магией для бедняков. Руны, в отличие от общепринятой системы человек-источник, не позволяют раскрыть свой потенциал, так как максимальный процентиль, который человечеству удавалось получить, 20. А кто захочет срезать свои возможности аж в 5 раз, да еще и с такими заморочками? Все упиралось в запоминание огромного количества символов и сложной системы формул, их комбинации и жонглирование запредельным объемом данных. Нереально все это использовать в пылу боя. Да и к тому же из-за ограничений человеческого мозга, скорость созидания медленней, чем у новой системы. Бедняки использовали руны в качестве старта карьеры. Если ты мог апеллировать 10% стихии, создавая рунические круги, значит, не безнадежен. Голова у тебя варит. Таких нищих кандидатов магические школы набирали в долг. Бывший крестьянин получал обучение, а затем его отрабатывал. В дальнейшем руны он не использовал. Вот только для меня это не помеха. Способность запоминать перенеслась вместе со мной в новое тело. Благодаря рунам я могу выходить за пределы своих возможностей, потому что сам настраиваю заклинания под себя. Мне доступны более тонкие параметры, нежели обычным магам. Поэтому я решил и дальше использовать их. В сочетании с выходом крови они давали отличный эффект. И, что немаловажно, я мог скрывать свой истинный уровень силы. 15%, заполненных огнем, на самом деле эквивалент 20, а то и больше, когда я делал порез на руке. К сожалению, выброс крови почти всегда сопровождался для меня потерей сознания. Все из-за нерастопленной глыбы маны. Я не могу управлять полноценно всеми процессами в теле. Я обтесал все шероховатости вокруг сгусткой. Теперь все, что мог, это шлифовать получившуюся сферу. Развитие тормознулось и требовалось гораздо больше времени, чем я думал. Однако тренировки шли как обычно, руки я не опускал. Отжимания повысились до 50 за подход, чтобы скрыть окрепшие мускулы. Приходилось носить мешковатую одежду на размер больше. Из-за этого я выглядел чудаковато, но сия деталь пошла только в плюс к образу блаженного юноши-гения. Отец было пытался выведать, как я получаю атрибут огня без места силы, но вскоре сдался. Я молчал как рыба. Из-за того, что он не знал, какую точно систему магии я использую, то не был в курсе, что я уже делал успехи во всех 4 базовых стихиях. Это, наверное, единственное преимущество рун для здешних обывателей. Так называемая пирамида элементов, где вершиной выступает один главный элемент, а остальные 3 образуют основание, что в 2 раза слабее по мощности. Например, если я возьму 20% огня, то вода, ветер и земля автоматически будут по 10. Ты как бы становишься универсалом, очень и очень слабым. Борис тоже был магом огня. 80/19. Вторая способность – тени. Отличный выбор для придворного аристократа. Правда, бывшего, но не суть. Отец стал чаще бывать дома. Я то и дело ловил на себе гневные взгляды Ольги, но не придавал этому значения. Пусть сколько угодно трясется от злобы, я надежно защищен. Мне также выделили в помощь Мишку Шатуна. Теперь этот здоровяк мог по моему приказу поколотить любого неугодного. Дома я им не пользовался, но вот сегодня собирался в город, и охрана будет кстати. Мне, наконец, разрешили покинуть поместье. Пусть и в сопровождении сестры Ани, но это мелочи. Мне не терпелось заглянуть на магический рынок и в букинистическую лавку. Ради такого можно потерпеть язвительные замечания красавицы и смешные попытки спровоцировать меня. Пусть резвится, пока может, хмыкнул я про себя. Процентиль с помощью обучения повышался до 50. Сюда входили книги, занятия с учителем и личные изыскания. Эту базу обычно давала магическая школа или академия, и, как правило, развиваться таким способом не любили. Потому что была куда более веселая альтернатива. Зубрежка заменялась участием в турнирах, дуэлях и битвами с порождениями зла. Последним вариантом дворянчики не очень-то любили пользоваться. Кому охота рисковать собственной жизнью? А вот первыми двумя. В общем, молодняк неистово рубился, чтобы как можно быстрее набрать сотню процентилей. Обычно на это уходило лет 5-7, в зависимости от твоих успехов. Сам по себе этот процентиль ничего не значил, просто пустое пространство для будущей магии, но для дворян очень важно было его получить, это как официальное подтверждение магической зрелости. «Долго нам еще?» – спросил я кучера, меня уже порядком достала болтовня Анны и ее приживалы, молоденькой курносой девушки-зыки. Говорили о какой-то ерунде, голова пухнет от бабского перескакивания с одной темы на другую. Они вообще на меня внимания не обращали и порой обсуждали такую пошлятину, что уши вяли от стыда. Я много узнал о половой жизни в поместье. Минут 20, барин. Как приедем, чтоб от меня не отходил, тебе понятно? Спросила Аня, кинув на меня взгляд снизу вверх. Не хватало, чтоб ты обмоченный ходил на людях. Иногда она могла быть очень мерзкой, но я улыбнулся и потеребанькал нижнюю губу указательным пальцем, издавая звук бир-бир-би. Дебил, какой числовой эквивалент маны у огненного элементаля? Спросил я между прочим, поправляя рукав рубашки. Я что знаю? 72, наугад сказала она. Неправильно, 95. Аня, дебил, ха-ха, заткнись, дернулась она. Дебил, дебил, Аня, дебил, заладил я шарманку, чтобы выбесить эту самодовольную даму. Семен, сидевший рядом с кучером, спрятал улыбку в кулак, а Зойка и вовсе хихикнула, за что тут же получила пощечину. Простите, барыня, склонила она голову. Аня, дебил, дебил, дебил, хватит, не доводи меня или никуда не поедем, я папе пожалуюсь. Ах, ты, я все же замолчал и показал ей язык. Похоже, пока я буду развеивать этот образ, вдоволь восполню недостаток баловства в детстве. Отец с дедом за такие фортели отвесили бы мне знатного леща. Воспитание у меня было строгое, но хоть я и любил своих давно почивших предков, иногда хотелось, чтобы они ослабляли хватку. Детям надо давать побыть детьми, пока на это есть время. Мы высадились в центре Громовца. Этот уезд собрал вокруг себя порядка 300 деревень, сел, поселков и хуторов. Довольно большой административный центр. Отец как-то рассказывал, что тут живет около 30 тысяч душ. Мелочь по сравнению с городами Хессели, исчислявшимися сотнями тысяч поселенцев. Я успел изучить карту мира и самой Российской империи, так что понимал важность Громовца. Через него пролегал торговый путь в Москву, так что рынок изобиловал зарубежными и отечественными товарами. Аня помпезно развернула зонтик, чтобы укрыться от жары. Середина лета выдалась знойной. Позади меня шли Семен и Мишка Шатун. «Сначала мы заглянем сюда», — огорошила меня сестра. «Это не книжный магазин. Подождешь со своими книгами, мне нужно купить платье к балу». «Нет, мы надолго закусились и словесно пикировались», не желая друг другу уступать. Борис ясным языком дал понять, что она всего лишь сопровождающая, но наглая деваха думала и сама прибарахлиться. Причем за мой счет, делиться деньгами я не собирался, они и так мне достались, считай потом и кровью. Сидеть смотреть, как тает мой и так скромный бюджет, я не собирался. К тому же она была в сговоре с Александром и хотела меня убить. «Ваше благородие, я могу за ним присмотреть, пока вы будете в примерочной. Обещаю, с Артемом Борисовичем ничего не случится, согнулся в поклоне Семен. Старику выдали новую форму камердинера, подлечили, причесали, и теперь он был похож на потомственного слугу в третьем поколении. «Через 3 часа встречаемся здесь, как вам предложение?» Глаз Анны Борисовны дернулся, не получилось пустить свою загребущую ручонку ко мне в карман, но это не значило, что у нее нет собственных сбережений, поэтому она согласилась. «Опоздайте, смотри, Семен, шкуру сдеру, нос-то не задирай». Дед молча склонил голову в знак уважения, а когда вспыльчивая барышня скрылась за массивными дверьми торгового дома, выдохнул с облегчением. «Вот те на, кругом виноват. Молодец, Семен». Я хлопнул деда по плечу и приказал вести к ближайшему букинисту. В моем распоряжении было 150 рублей. Буханка хлеба стоила 50 копеек, так что сумма не то чтобы большая для аристократа, но для всякой челяди довольно вкусная. По пути мы заглядывали и в другие лавки. Меня заинтересовала оживающая композиция из солдатиков, магов и лошадей. Продавец, увидев, что я барчук, с блестящими глазками тут же принялся показывать свое богатство. Оказывается, штука работала от притока маны, заряжаешь один раз и хватает на 100 использований. Все движения заранее прописаны, но есть по 2-3 вариации, и из-за этого можно было выстраивать битву каждый раз по новому сценарию. Да, местные зачарователи весьма искусны. Конкретно этот работал с глиной. Принцип работы у них такой же, как и у магов. Чем больше процентиль, тем сильнее артефакты получались, но тут еще и примешивалось само искусство зачарования, то бишь работа с материалами. Дерево, сталь, стекло, у всего были свои особенности, которые надо учитывать. Например, на доске с солдатиками использовалась стихия земли. Иногда умельцы сбивались в артели и снимали в аренду место силы, либо вовсе выкупали его у аристократов, создавая гильдию зачаровальщиков. В таком случае они могли сами обучать новых мастеров и брать процент за их членство. Насмотревшись на поделки, я не стал ничего тратить и заглянул еще в оружейную лавку, чтобы заранее прицениться к хорошим образчикам. Больше всего меня интересовали рунные ножи. К сожалению, здесь таких не было, только с обычным зачарованием. Наверное, мастеров с подобной техникой совсем не осталось, погладил я подбородок, грустно вздыхая. Все предложенное в кузнечной лавке оружие не подходило мне. Рунные вещи универсальны на все стихии, но из-за своей невыгодности и сложности в производстве их почти не осталось. Бедняк не мог купить столь редкую диковинку, а богачу она и даром не сдалась, он по-другому колдует. Вещь, считай, бесполезна. Да, но это в руках неумелого мага. Если у меня получится достать рунический нож в 20%, то я смогу ускорить создание заклинаний. Причем значительно. Пока что я плохо использую потоки маны, и в целом ментальность Артема слабовата, тело может не справиться с той скоростью, что я задам, так что придется постепенно приучаться к нагрузкам, а до тех пор буду жертвовать быстротой в угоду разнообразию техник. Другой нюанс – это цена. Даже обычное зачарованное оружие дорого стоило. Самый захудалый ножик на 5% огня – 1000 рублей. Еще одна моя головная боль – надо придумать, откуда брать деньги. Ведь не могу же я их вечно выпрашивать у отца, хотя насчет этого мне в голову пришла замечательная идея. Что, если обучиться зачарованию? Ну, то есть всю ремесленную работу перекинуть на кузнеца, а самому накладывать эффекты? У меня тут же загорелись глаза от перспектив. Каждая лавка могла предложить 2-3 стихии, исходя из количества ремесленников-зачарователей, работающих в ней. Я со своей способностью осваивать атрибуты без места силы, могу начать торговлю холодным оружием с редкими эффектами. Например, тень, звук или иллюзия. Вот только для этого мне нужен учебник по данным стихиям. Хм, входной звоночек громко оповестил букиниста о нашем прибытии. Чего желает молодой господин? Учтиво поклонилась красивая девушка с красной повязкой на лбу. Признаться, я залип на ее прелести, так как был выше ростом и прекрасно видел этот манящий вырез. Продавщица была одета в белую блузку с коричневым кожаным корсетом, плотно облегавшим талию, в сочетании с фолиантом, что она в это время держала в руках, белыми волосами и колье-ошейником выглядела настолько гипнотически, что в первую же секунду я сказал себе: «Во что бы то ни стало, я хочу эту женщину». Я махнул своим сопровождающим, чтобы не грели уши и подождали снаружи, а сам подошел к первой попавшейся стопке, лежавшей прямо на полу, и открыл случайную страницу. «Меня интересует самая загадочная книга в этой империи». Она непонимающе встретилась со мной взглядом. Что-то я растерялась, даже не знаю, что вам посоветовать. Девушка приложила пальчики к подбородку и нахмурилась. Надеюсь, вы поможете решить мою проблему. Я присел на стол рядом с ней, намеренно выдержав паузу. Софи, представилась она. Софи, прекрасное имя, попробовав его на вкус, продолжил я. Дело в том, Софи, что стоит мне прочесть книгу один раз, как я теряю к ней интерес, и эта болезнь уже давно меня гложет. Так вам нужно что-то, что можно перечитывать. Зачем, если я из первого раза все прекрасно запоминаю? Нет, мне нужно, чтобы каждый раз, я подошел ближе, были новые впечатления. Эх, ну почему все дворяне думают только одним местом? Разочарованно вздохнула она и сделал шаг назад. Я необычный дворянин, Софи, а ты необычная книга. Она нервно закусила губу и подбоченилась, готовая дать отпор. Не веришь мне? Ну, давай попробуем. Если я окажусь прав, с тебя поцелуй, если нет, тогда вы голый, с трусами на голове пройдетесь по центральной площади, прищурившись, выпалила она, при этом щеки едва заметно покраснели. Надо признать, внешность Артему досталась недурная, у тебя еще и чувство юмора есть. Идет, по рукам, я не стал убеждать, что это безнадежный спор. Пройдя мимо ее хрупкой фигуры, я вытащил из громоздкой стопки томик, оказавшийся дрянным любовным романом. Бегло прочитав страницу посередине, я вложил книгу ей в руки и принялся слово в слово пересказывать, как Хуанита страдала от проделок нечестивого Лоренца, яшкавшегося с герцогиней Бромс. «Нечестно, вы специально запомнили», — пробормотала она. «Это как? Хах, ну, давай сама», — предложил я ей на выбор любую книгу из ассортимента. Мы перепробовали порядка 15 штук, девушка не хотела сдаваться, пока я не остановил ее, взяв сзади за плечи и притянув к себе. Губы оказались нежными, как цветочные лепестки. «Ну, все, хватит, а то кто-нибудь зайдет», — оттолкнула она меня, выставив вперед руку. «Я могу сказать, чтобы Мишка никого не впускал», — закинул я идею, галантно подняв бровь, на что Софи закатила глаза. «Как вас по батюшке?» «Артем Борисович, можно просто Артем». «Артем, давайте сделаем вид, что ничего этого не было и подберем вам книгу». Я картинно-горестно покачал головой и погладил грудь слева. «Боюсь, слишком поздно». По ее лицу промелькнула сдерживаемая полуулыбка, но Софи с собой справилась и взяла ближайшую стопку, перетаскивая ее на прилавок. «Вам не идет маска страдальца». «Тут ты права, Софи, я решил прекратить дурачиться и попробовать завязать разговор на общую тему, тем более любовь к книгам у нас была обоюдной». «Что ж, давай посмотрим, сможешь ли ты решить мою проблему. Мне нужны работы по теневой магии, желательно в рунической системе». Она призадумалась. «Это может усложнить поиск. Тогда готов предложить свою помощь». Я взял у нее из рук очередную кипу книг и помог перетащить до стола. «Тем более у тебя тут какие-то перестановки». «Да, я недавно переехала». В общем, наша беседа затянулась. Софи покорила не только своей красотой, но и широкой осведомленностью во всех видах магии. Ее энциклопедические познания удивляли, и я не удержался, взявшись уточнить парочку непонятных деталей по местным рунам. С ней было интересно разговаривать, а рекомендации, что она дала, действительно были дельными. Я остановился на стихии теней не случайно. Отец Артема что-то досмыслил в ней, потому я мог обращаться к нему за помощью, налаживая таким образом отношения. Девушка оказалась не просто продавщицей, скорее наследницей лавки. Вот уже 3 дня, как она прибыла в Громовец из другого города и занималась сортировкой библиотеки. Двоюродный дед, как истинный букинист, запрятал ценные экземпляры по всем углам, даже в подвале обнаружился схрон. В общем, насколько я понял, он сошел с ума под старость лет и погиб, по нелепой случайности опрокинув на себя громадную стопку монографий. «Славная смерть! Я хочу все тут переделать!» Она уперла руки в бока, оглядывая свою вотчину. «Обложки не к черту, ну ты посмотри!» Заговорившись, она незаметно перешла на «ты» и на менее официальный тон. В руках у нее красовался разорванный том какого-то справочника по кулинарии. «Это же товар, он должен быть лицом вперед! Кто захочет покупать такую рухлядь?» «Да, тут ты права, я отложил в сторону найденный трактат по теневой магии, правда?» По системе «Человек-источник», рунический эквивалент мы не нашли. Я уже заказала новые полки, сделаю влажную уборку, и нужно еще с переплетчиками поговорить. Ой, прости, что-то мы совсем заболтались. Она словно очнулась, как это бывает с людьми, слишком горевшими своим делом и готовыми безостановочно о нем говорить. Ничего, я посмотрел на настенные часы, прошло 2 часа, ровно настолько, я и рассчитывал. Не сочти за грубость, но откуда у тебя такая память? Большинство дворян путается в обычных коэффициентах, когда речь заходит о рунной системе. Ты же все помнишь наизусть. Она присела на краешек стола и посмотрела, будто сквозь меня. Наверное, родителям в копеечку стало твое образование. А может, я от природы такой? Я раскатывал рукава рубашки обратно. Кстати, а ты чьих будешь? Вот, держи, 140 рублей бумажными ассигнациями легли на стол. Именно столько и стоил злосчастный томик. Дороговато, однако. Пусть это останется интригой до следующего раза. Я подмигнул ей, когда Софи снова закатила глаза. Встретимся через недельку, идет, а ты тот еще интриган. Хорошо, Артем, до встречи. Она убрала деньги за прилавок и проводила меня взглядом до двери. По воле случая я оказался одним из первых ее клиентов. Чутье подсказывало, что я стану там завсегдатаем. Что так долго, барин? Промычал Мишка, почесывая колкий бобрик волос. Книги не терпят суеты, поправляя пуговицу на рукаве, сказал я. Семен изнывал от жары, потому по пути мы купили по чарке холодного кваса. Время подходило к концу, и мы поспешили к торговому дому, чтобы не выслушивать окриков Анны. Вот только я их все равно услышал, но не в свою сторону. Вокруг массивных дверей образовалась пробка. Мишка тут же растолкал зевак, давая мне пройти вперед. Что тут случилось? Первое, что попалось на глаза, это зареванное лицо сестры. Она сжимала левую руку, на которой уже проступил синяк. Я, конечно, желал ей всех благ, но сегодня она отправилась в город под мою ответственность. Что бы там ни думал ее крохотный Мишка, рядом стояло трое дворян лет 18, один из них уже лапал грудь служанки Зои, а второй пытался вывести Анну подальше отсюда, явно не для разговоров о моде. Девушка держала в воздухе перед собой налившийся маной огненный шар и не подпускала к себе. «Мишка, дай-ка мне свой ботинок, детина». Не задавая лишних вопросов, снял штиблет, и я, ни секунды не думая, запустил его в голову великовозрастного засранца. Кто-то хихикнул, другие зашептались, одна старушка и вовсе прижала руку ко рту, все ожидали, что будет дальше. А я словно услышал свой голос откуда-то издалека. «Представьтесь, ах ты, урод!» Потерев ушибленный затылок, выругался пухловатый зачинщик. «Шейн Ярослав!» – прорычал аристократ, понимая, что последует в ответ. «Вы оскорбили честь моей сестры и моего рода. Я, Баритинский Артем, вызываю вас на дуэль». Глава 8. Первая дуэль. Вроде как церемониал такой. Признаться, я больше озадачился. Правильно ли я произнес фразу, чем над тем, что делать дальше? Мой противник, набычившийся от собственной важности аристократ. Видимо, некуда девать приток магических сил. По молодости они тут все такие, только почувствуют власть, как начинают щупать границы дозволенного. Парнишке как раз требовался урок жизни. «Ха, вы слышали? Да это же тот самый идиот Баритинских. Ты чего, блаженный, какая тебе дуэль? Иди, пока цел. Артем, что ты делаешь?» – взвизгнула Аня. «Иди домой. Семен, забери его, он же покалечится». «Да, Семен, и слюнявчик ему поменяй». «Ах-ах-ах», – взорвался гоготом Ярослав и его 2 прихлебателя. Я жестом показал старику не лезть не в свое дело, и тот осекся, вытерев платком вспотевший лоб. Ситуация принимала дурной оборот. «Семен», – рыкнула сестра, но, видя, что гувернер прячет от нее взгляд, перекинулась на охранника. «Мишка, бери его в охапку и уходите немедленно. Я приказываю». Детина почесал голову и опустил было массивную руку мне на плечо. «Мишка, что тебе велел мой отец?» Тихо задал я ему вопрос. «Ну как же это? Он приказал тебе слушать барыню или меня?» «Вас, Артем Борисович». «Ну, так стой и не мешайся», — шикнул я, смахнув с себя медвежью кисть, и вышел вперед. «Дуэль с господином пухлые щечки». «Какие еще щечки, ты болван? Уходи, кому сказали?» Небрежно бросил Шейн и снова повернулся к моей сестре. «Я не мог показывать, что полностью вменяем». Так что кинулся с кулаками на аристократа, но так, чтобы тот успел среагировать. Меня, как юродивого, не воспринимали всерьез, и требовался повод, что под дуэли нельзя было отвертеться. Мощный удар в щеку повалил тело Артема на мостовую. Я сплюнул образовавшуюся во рту кровь и попытался встать, одновременно создавая в уме рунический круг огня, слабенький как раз, чтобы усугубить конфликт. Как и полагается наплевавшему на правила ублюдку,